танцую у тебя температура, у тебя температура, тело, тело моего. Я танцую у тебя температура, у тебя температура, тело, тело моего. Возьми все мое, возьми все мое сердце, найди мое сердце, груди мое сердце. Загадка для сыщика, где мое сердце, бриллиант укради. Возьми весь мой свет,